Глава 3. Эволюции. 11 часов утра. В громком клубе урок гимнастики и построения. Петьки, Гришки, Фильки, Котляры, Локтюховы, Тетеряченки, Мишулины. Это еще не занятое на производстве знать. Для них ежедневные уроки разминки. Уроки проводит Антон Семенович. Группа человек в 30, собранная из хозяек, из сводного по коммуне, из маленьких почтальонов, которых в шутку называли канцелярскими крысами, готовилась к самому приятному уроку. Я вошел, когда уже все стояли в шеренге. «Стать в строй и не опаздывать», — строго сказал Антон Семенович. Наугад ткнулся в середину шеренги. «Отставить! Сначала надо ответить вот так. Есть стать в строй! И становиться на левый фланг!» Что такое левый фланг, я не знал и двинулся туда, где стояли более рослые. Не повышая голоса, Антон Семенович пояснил, что левый фланг всегда слева, а правый – справа. Я согласно кивнул, а пошел опять не туда. В шеренге зашикали, поднялся смех. «Товарищ Мизяк, покажи, где левый фланг, и поставь своего нового друга в строй». «Есть поставить!» Начались команды. «Группа, равняйсь!» Персонально ко мне. «Шаг назад, налево!» «Прямо перед собой, шагом, марш!» «Стой!» «Направо!» «И шаг вперед, марш!» Все команды Мизяк отдавал, не выходя из строя. Он не видел моих маневров. Они же выразились в том, что я просто перешел на другой конец шеренги, догадавшись, что от меня хотят. И снова смех. Антон Семенович улыбнулся и сказал: «Отставить шутки, перейдем к занятию». Первое упражнение – поднимание на носках, руки на поясе. Поднимались раз 50 вместе с руководителем. Пальцы онемели, заломило в подъеме. Слава богу, что началось новое упражнение – поочередный подъем ног с вытянутым носком. Физподготовка сменилась строевыми приемами. Антон Семенович показывал, как нужно ходить в одну шеренгу, перестраиваться в две шеренги, как останавливаться, делая повороты на, право, на, лево, кругом, поворачиваться кругом на ходу. Последнее перестроение удавалось труднее. Бывало, наталкивались друг на друга, а иногда, совершив поворот наполовину, а не вокруг, двигались вправо и влево относительно шеренги с вид за очи. Из всех бойцов особенно отличался Мишулис. Он усвоил мысль, что ходит в строю, а не на прогулке. Поэтому ходил только руки по швам. Строй останавливался. Мишулису разрешалось ходить по команде вольно, но его руки все равно, как приклеенные, лежали вдоль бедер. Когда Антон Семенович отрабатывал торжественный марш, и там, где полагалось прижать одну руку с равнением на знамя, Мишулис высоко выбрасывал именно ее, что вызывало в строю замешательство и яролаж. Занятия продолжались 1 час. Антон Семенович, несмотря на наше художество, оставался невозмутимо спокойным.